18 ноября. Поисковая группа. Перед тем, как выехать, еще затемно вся наша группа собралась в штабной палатке. Обсудили маршрут, сетку частот и условные сигналы. Первой в колонии была Шишига Фомина и его разведчиков. Следом мы на КамАЗе, рулить на котором неожиданно вызвался один из морпехов, что охраняли штаб в городе. Старшина Чуйков Володя. Он примчался на УАЗе комендатуры под утро с запиской от Ткачева. В группе, на поиски которой мы отправлялись, был его родной брат. Особо возражать никто не стал, разве что Хохол немножко обиделся, заявив, что он тоже умеет водить практически любую технику. Димка сразу же нарезал ему кучу задач по обучению ополчения, и тот под грузом оказанного доверия удалился обдумывать план обучения. Замыкающей была восьмидесятка с гранитовцами. «Ну, долгие проводы, лишние слезы», — сказал Димка провожающему нас Сергеичу и пожал руку. «С Богом, ребята», — ответил он и потихоньку пошел к своей даче, не оборачиваясь. Проверили связь и выдвинулись. Первые 30 километров проскочили быстро. Средняя скорость на марше была 65-70 километров. И на развилке в сторону Сторонежина ушли вправо. Проехав еще около часа, остановились у небольшой речушки, за которой виднелись крыши домов. «Что там?» – спросил Щелкунчик. «Проскочите на броне, посмотрите», – ответил Димка, сидящий в кабине КамАЗа. Мы с Сашкой лежали в кузове, как римляне, удобно развалившись на ватниках, и грели уши в эфире. Спустя 10 минут в рации мы услышали. «Гранит в канале. Дорога свободна, можно ехать. В деревне есть местные, приглашают пообщаться. Что ответить?» «Отставить общаться. Нам нужно пройти за сегодня до последней точки, откуда РБшники на связь выходили. Так что пообещай, что все разговоры на обратном пути. Дождись нашего прохода, а потом в хвост пристраивайся». «Принял, выполняю». Деревенские сначала сильно обрадовались появлению армейской колонны. А потом, узнав, что мы по делам, конечно, немного расстроились, но не особо. И оставив позади деревушку, наша колонна начала подниматься по грунтовой дороге в сопку к перевалу. «Первый доку». «На связи». «А мы не по грязной территории колесим?» «Нет, РБшники не давали по этой местности предупреждений, так что не бзди». «Я так спросить?» «Понял. Нет, тут относительно чисто». «Насколько относительно?» «Настолько, чтобы не останавливаться и ехать быстро дальше». «Понял». «Значит, не все так гладко», — резюмировал Сашка, развалившийся рядом со мной и тоже с гарнитурой в ухе. «Похоже», — кивнул я. «Я видел, ты конину заначил в Эрдыху. Может, для профилактики?» «Не, давай уж на ночлег встанем, тогда и продезинфицируемся». «Зажал?» «Ага». «Тогда я спать», — вроде как обиделся Сашка и, прикрывшись ватником, улегся поудобнее. «Давай», — улыбнулся я. К вечеру достигли предгорий, граница заповедника. Остановились у мелкой, но широкой и быстрой речки, через которую был брод, и дорога, петляя, поднималась в достаточно плотный хвойный лес. «Фомин, разведка и охрана периметра стоянки. Гранит, доложиться в штаб и дать координаты. Остальным располагаться и готовить ужин», — отдал распоряжение Димка. Группа Фомина растворилась в лесу, проверяя все вокруг и выставив охрану периметра. Спецы поставили антенну и связались со штабом. А мы с Сашкой, набрав сушняка, развели костер и поставили вариться большой котелок риса. Чувствуя практически носом, что осень уже сильно уступает приближающейся зиме, я накинул на плечи зимний бушлат и, уложив на землю пару толстых веток, уселся и начал вскрывать банки с тушенкой. Димка потел рядом и, убедившись, что рис уже почти сварился, начал высыпать содержимое банок в котелок. «До точки сколько?» – спросил я его. «Завтра к обеду будем». «Что, вот так всей толпой и поедем?» «Нет. Фомин сначала выдвинется, а мы за ним». «Хорошо», – кивнул я. «Дорога наезжена и следы свежие. Так что, возможно, и встретим кого, кто РБшников наших видел». «Я заметил». «Не знаю», — пожал плечами Димка. Но всех, кого дальше встретим, придется очень сильно расспрашивать. Раннюю побудку устроили нам звуки перестрелки. Не близко, но слышно было хорошо. Димка сразу приказал разведчикам Фомина выдвигаться вперед пешком, а спустя час мы получили от них сообщение. Наблюдаем группу вооруженных людей, похоже, американцы, численность до взвода. Отстреливаясь, уходят по тропе на север в сопки. В долине какое-то фермерское хозяйство. Отправил группу на разведку. Спустя некоторое время наша колонна остановилась на дороге перед спуском в долину. На небольшом лугу на склоне паслось маленькое, голов 10 стадо барашков. В поисках последней зеленой травы. Действительно, в долине находилось фермерское хозяйство. С десяток разных строений, в основном деревянных. Только двухэтажный хозяйский дом был кирпичным и более похож на форт. Несколько огневых точек по периметру соединенных траншеей в нашу сторону и в сторону лесной дороги. Дальше из разного строительного материала построено что-то вроде блокпостов. Деревья со стороны леса были выпилены на добрую сотню метров. С нашей же стороны и со стороны долины подойти незаметно к ферме невозможно. Фомин доложил, что после отхода американцев от фермы вышла группа в 3 человека с оружием и пошла по следу отступивших. «Фома!» – вызвал Димка разведчика. «Пошли пару человек за этой тройкой, а сам дождись Щелкунчика. Он выдвигается на броне. Попробуйте установить контакт. Выяснить, кто в теремочке живет». «Принял!» Димка кивнул стоящему рядом Емельянову. Тот снял с плеча вал и, перехватив его поудобнее, забрался в БТР. Машина, выпустив дым, мягко покатила вниз в долину. Я, Димка и Сашка наблюдали, как наши послы подъехали почти вплотную к блокпосту и остановились. Ствол КПВТ задрали вверх, демонстрируя мирные намерения. «Ну что там?» – пытался рассмотреть Сашка происходящее, приставив руку козырьком ко лбу. «Пока ничего», – передал я ему бинокль. Через минуту со стороны леса сначала треснули 2 одиночных выстрела, а потом началась интенсивная перестрелка. «Фома в канале», – зашипела рация. «Ходоки докладывают, что преследователи 2 завалили. Янки ввязались в бой и пытаются их задавить. Что делаем, поможем?» «Сам не суйся, пусть гранит работает. Щелкунчик, как понял?» «Понял тебя первый, работаю», — отозвался в эфире Емельянов. БТР лихо развернулся, сдав задом, и, подпрыгивая по бороздам распаханного поля, объехал фермерский форт и, набирая скорость, поехал вверх по лесной дороге. Спустя 10 минут перестрелка стала интенсивнее, и мы услышали аргументированную работу КПВТ, после чего кто-то еще пару раз огрызнулся автоматическим огнем, и стрельба стихла. «Здесь Щелкунчик. 9 хулиганов 200-е, 3 300-е. Остальные 5 больше хулиганить не хотят. Лежат, ждут указаний. И это, тут эти фермеры». «Что фермеры?» – спросил Димка. «Крови хотят. Говорят, что это группа американцев, дезертиры, и уже пару недель тут хулиганят. У фермеров к ним претензии. Имущественные». «Ну пусть удовлетворяют свои претензии. Только найди там кого из офицеров, на поговорить сначала». «Нет, тут все простые бойцы. Был капрал, но весь вышел». «Понятно. Фермеры на контакт идут?» «Приглашают в гости». «Ясно. Заканчивайте там. Принимайте приглашение и возвращайтесь». Наша техника разместилась на территории фермерского хозяйства Тяна, русского корейца, который обосновался в этих местах еще с 90-х годов. 50-летний Эдик Тян проживал тут со всем своим многочисленным семейством и десятком наемных работников, а также еще с десятком тех, кто прибился к ним с начала оккупации. В общей сложности около 40 человек. Хозяйство богатое и ухоженное. Несколько рядов больших теплиц, птичники, большой скотный двор, техника. В общем, все с умом и основательно. Обращал на себя внимание стоящий в стороне натовский грузовик и белоснежный ленд-крузер с надписью UN. От полноценного обеда мы все же отказались, так как не хотелось терять времени. Но на чай немного задержались. Ну и так, пообщаться и выяснить обстановку. Эдик рассказал нам, что когда началась миротворческая миссия, он сначала не поверил вообще, что такое может быть. Потом к нему прикатил тот самый ленд-крузер с 4 американцами и бывшим главой района, которых Эдик, естественно, встретил как оккупантов, со всеми вытекающими последствиями. То есть закопали их всех у подножия сопки, а машину спрятали. И уже после этого Эдик ушел в глухую оборону и готовился стоять на своей земле до конца. День спустя кружили вертолеты, но до обмена ядерными ударами его никто так и не побеспокоил. А вот потом фермерское хозяйство оказалось в эпицентре битвы народов за выживание. Всякое было. И беженцев принимали, кто соглашался жить и работать, и набеги мародеров отбивали, и американских, и своих родненьких. Кстати, плененные после перестрелки американцы были помещены в какую-то халабуду на отшибе фермы. К 5 таким же. Теперь они местные крепостные. Не жалко. Пусть отрабатывают свои подвиги. Фермеры и сами делали несколько партизанских вылазок и рейдов. В одном из них захватили грузовик, уничтожив при этом 5 оккупантов. Правда, и своих людей фермеры теряли. 6 крестов над могильными холмиками виднелись в поле, недалеко от блокпоста. Так и живут. Сами себя кормят и сами себя охраняют. На наш вопрос о потерянных РБшниках ответил, что да, были такие, и даже останавливались на ночлег. Собирались ехать дальше, но Эдик с сожалением сказал, что ничего об их дальнейшей судьбе ему не известно. Обменявшись позывными и поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы отправились дальше, по дороге вдоль границы заповедника.